Глава 17. Я сажусь за свой стол и начинаю изучать его содержимое. Нахожу записку. «Поздравляю». «Кто это написал?» По спине прошел холодок. Видимо, написала та, кто сидела за столом до меня. «Ее что, уволили из-за меня?» В душе сразу защемило. «А куда делась та, кто здесь работал?» Спрашиваю. Не для того, чтобы показаться этим двум нимфеткам лучше, чем я есть на самом деле. Мне просто на самом деле интересно. Интересно то, насколько я готова пойти далеко по головам людей в достижении своих целей. Ее повысили. Она здесь работала дольше всех, отвечает мне Аня. Ясно. Но это же прекрасно. Только вот тон Ани говорил о том, что бывшая владелица этого стола явно не рада была повышению. Неужели у них у всех с ним отношения? Это сколько получается у него женщин? Жена, Аня, Алиса, Дарина. И это неизвестная. Это уже 5. И это лишь те, о ком мне потенциально известно. Сколько тех, о ком я даже не догадываюсь. Одно скажу. Его жене явно нелегко. Каково это знать, что твой муж сейчас с одной из множества любовниц? И каково это понимать, будучи уверенной, что о его похождениях знают многочисленные сотрудники администрации? Даже представить не могу. Хотела бы я такой судьбы. Разве тот, кто себе ни в чем не отказывал, будет верен мне? Он попросту на это не способен. Может, тогда тоже не держать верность? Гулять? Как душа желает, пытаться найти отдушину и эмоциональное успокоение в отношениях с разными мужчинами. Он ведь почему-то кайфует от полигамии. Может, и я втянусь? Девочки, введите Арину в курс дела. Я Дарина. Да? Извините, ошиблась. Просто Мирлан Дамирович в основном берет секретарями девушек, имя которых начинается на «А». Она пожимает плечами и уходит, оставляя меня один на один с двумя коршунами. Когда звонит телефон, нужно поднять трубку. Поднимает ее та, у кого меньше всего стаж. Значит, ты берешь трубку и говоришь: «Приемная губернатора, здравствуйте». Ясно, что еще. Фиксируешь звонки, перенаправляешь, делаешь кофе-чай, если Мирлан Дамирович просит. А что делаете вы? Мы готовим переговорную, работаем с корреспонденцией, подаем отчеты. Понятно. Сразу работа секретарем не показалась такой уж радужной. Особенно учитывая тот факт, что пока мне объясняли, в приемную позвонили уже 2 раза. Я не брала трубку, только наблюдала. На 3-й звонок я и ответила. «Алло, приемная губернатора». «Здравствуйте», — грозный женский голос на линии заставил вздрогнуть. «Где мои до начисления пособия? Мне в этом месяце не добавили 152 рубля». Я вопросительно посмотрела на Аню, которая тоже подняла трубку. «Переключай на соцзащиту. Короткий номер 416». Я в растерянности посмотрела на телефон. «Ладно, это сделаю я. Одну минутку, я сейчас вас переключу на специалиста», — Аня говорит той женщине. Она нажала какие-то кнопки на телефоне и положила трубку. Подойдя ко мне, стала разъяснять, какие кнопки жать и куда переключать. Рядом с телефоном была таблица с короткими номерами. А в моей голове, наконец, начала немного выстраиваться схема работы. На самом деле не так уж и сложно. Главное знать, куда перенаправить. Вдруг дверь в приемную распахивается. На пороге появляется Мирлан. Красивый, в дорогом костюме, с потрясным парфюмом и в сопровождении 3 мужчин. «Доброе утро, девушки! Кофе нам, пожалуйста!» — говорит он, совершенно не замечая меня. Все 4 заходят в кабинет Мирлана, который он открывает картой. «Дарина, твой выход!» — язвительно произносит Алиса. «В смысле?» — я теряюсь. «Кофе мужчинам сделай!» «А, подскакиваю, растерянно останавливаюсь. Где, собственно, кофе можно сделать?» Алиса встает из-за стола и ведет меня в небольшую комнату. Именно там стоит кофемашина и шкафчик с разными принадлежностями. Она укладывает на поднос вазочку с конфетами, тарелочку с печеньем, 4 чашки кофе и сахарницу. «Неси!» – улыбается. «Я же беру поднос и понимаю, что он почти неподъемный. Как бы не хотелось растянуться с ним перед Мирланом».